Первое. Когда мы садимся в лодку, руку подает мне он, а не Оливер. Оливер моментально ложится на светло-голубой полотняный матрас на носовой части яхты. Я иду осмотреть каюту управления. Он отвязывает канат и приходит ко мне. Включает мотор, медленно отводит лодку от причала и, ускоряя ее ход, направляет в открытое море между двумя островами. Нос начинает подпрыгивать по вспененным гребням волн. Дует довольно сильный ветер, но жарко по-прежнему, и это приятно. «Хотите попробовать?» — обращается он ко мне. Он впервые повышает голос, дабы заглушить мотор. Плескание воды о нос и, главное, крик морских чаек, сопровождающих нас. Я неуверенно киваю, и он уступает мне деревянный штурвал. Я улавливаю запах его духов. Почти наверняка это от Кельвина Кляйна. Наши руки на миг соприкасаются, но сейчас главное сосредоточиться на управлении. Проходит минута, другая, прежде чем я понимаю, что лодка реагирует на движение штурвала с некоторым опозданием, а потом я уже только тихо радуюсь силе мотора и неоглядному простору впереди нас. Белые камни, окаймляющие побережье, медленно отдаляются. На горизонте вырисовывается узкая полоска Корчули. Он все время стоит сзади, почти вплотную ко мне. Бабочек в моей утробе все прибывает, их бархатные крылья неумолимо трепещут. Оливер лежит на спине, руки раскинуты в стороны, глаза прикрыты. «Мне надо идти к нему», — говорю я спустя какое-то время. Это звучит как вопрос. Молча кивнув, он берет у меня штурвал. Второе. Я снимаю майку и верхнюю часть купальника, знаю, что он смотрит, и ложусь на живот рядом с Оливером. Его глаза по-прежнему закрыты. «Мне хотелось бы помириться», — говорю я. Я стараюсь придать своему голосу непринужденный, спокойный тон, но голос звучит возбужденно. Я глажу Оливера по его редеющим волосам, но он не реагирует. Я демонстративно вздыхаю, приподнимаюсь, опираясь на локти, и смотрю, как острие лодки скользит по волнам. Матрас под нами подпрыгивает от размеренных толчков, и на раскаленную солнцем спину поминутно падают нежные водяные брызги. «Ты была за штурвалом», — говорит Оливер, не открывая глаз. «Лодка несколько раз описала небывало крутую дугу. Я почувствовал». «Да...» «Я была за штурвалом, милый Ватсон. Потрясающе! Попробуй тоже. Одним словом, на штурвале ваши руки соприкасались, — говорит он, — и у тебя даже дух захватывало. Он стоял так близко от тебя, что ты мечтал дотронуться до него, дотронуться до его мышц, поразительно четко выступающих под мягкой, нежной, загорелой кожей мужчины. Не будь смешным, Оливер. Я же сказала, что хочу помириться, а не поссориться. Ты сейчас еще чувствуешь удушливое, давно не испытываемое тобой возбуждение. Тебе хотелось бы думать, что дело в упоении скоростью, широким простором и соленым запахом ветра, но где-то в глубине души ты ощущаешь, что это возбуждение вызвал он. Тебе нужен психиатр». «Минуту назад ты сняла майку, я слышал это», — говорит Оливер. Глаза его по-прежнему закрыты. «Ставлю $1000, что ты сняла бюстгальтер». Я молчу. «Я не прав?» Он вдруг открывает глаза и смотрит мне на спину. Я краснею. «Ты покраснела? Знаешь об этом? Оставь меня в покое!» Оливер отворачивается и устремляет взгляд куда-то к горизонту. «Сегодня вечером он позовет нас на морешку», — говорит он, чуть повременив. «Держу пари. Я сначала откажусь, но ты уговоришь меня пойти. Ты сядешь между нами. На мне будут вонючие сандалии, грязные бермуды и какая-нибудь ужасная рубашка с заношенным воротником. А он будет в черных, кожаных, перфорированных мокасинах, камель, черных полотняных джинсах, черные майки «Стрейч», «Некст» и легком белом пиджаке «Хьюго Босс», который позже он галантно накинет себе на зябшие голые плечи. его сходство с Черным Королем, с той минуты будет буквально бить в глаза, но мы все станем истово притворяться, что никакой символики не заметили, подхватываю я его образы с наигранным превосходством. Окей. Что ж, хорошо. Оливер удовлетворенно кивает. После представления Морешки в естественном порыве ты позовешь нас куда-нибудь опрокинуть рюмочку, продолжает Оливер. Точно. Это будет абсолютно спонтанная, внезапная идея. Именно так. В ближайшем баре каждый из нас выпьет по две рюмки ракии, после чего вы оба почувствуете ужасный, почти неодолимый голод. По счастью, он будет осведомлен о недалеком рыбном ресторане, где в прошлом году подавали просто фантастического лаврака. На этот раз он пригласит нас. В течение вечера мы выпьем 3 бутылки вина, Златан Плавац. Рано или поздно я вынужден буду удалиться в туалет, и у тебя будет достаточно времени для того, чтобы у кого-нибудь за соседним столом попросить ручку и написать ему на салфетке номер своего телефона. Я не буду этого слушать, говорю как можно решительнее и встаю. А мне придется, хмуро заключает Оливер, держу пари, что мне придется даже наблюдать все это. Третье. Итак, идти на Морешку мы не можем, несмотря на то, что мне хотелось бы. Несмотря на то, что он действительно приглашает нас. Нет, спасибо, неохотно отвергаю я его смущенное предложение. Сдается, это представление для Оливера невыносимо символично. В этом отношении он ужасно чувствителен. Он выглядит недоумевающим и при этом разочарованным. Не могу не отметить, что это сочетание ему невероятно к лицу. «Я, по сути, разленившийся, если не просто ленивый мужчина средних лет», — объясняет Оливер, по-хозяйски хватая меня за талию, так что он, бедняжка, мгновенно отводит глаза. «Меня бесит мысль, что мне пришлось бы за свою девушку бороться, а когда это еще ко всему так драматически наглядно, а не принять ли тебе какое-нибудь успокоительное?» Например, мезопам, говорю я как бы в шутку. А на самом деле не могу примириться с тем, что на Морешку мы с ним не пойдем. Но Оливер упрямо качает головой. Я бы уподобился матери Гамлета на представлении бродячих актеров. Я беспомощно пожимаю плечами. Мой и его взгляды встречаются. Мы оба знаем, что Оливер и я послезавтра улетаем. «А что вы делаете завтра?» — говорит он чуть ли не грустно. Он, дескать, завтра думает заняться дайвингом. Он решительно не хочет навязываться, но, может, мы не против совершить небольшую морскую прогулку вдоль острова в сочетании, скажем, с легким обедом. Оливер молчит. «Ну как, поедем?» — говорю ему, прямо и холодно парируя его взгляд. «Или дайвинг тоже слишком символичен?» «Что ж, хорошо», — говорит Оливер. «Поедем». «Четвертое. Будем фоткать?» «Взять фотоаппарат?» — спрашивает меня Оливер утром в номере, когда мы собираемся в дорогу. «Я приготавливаю 3 больших багета с сыром и бастурмой, и каждый в отдельности с необыкновенной тщательностью, почти с нежностью, заворачиваю в салфетки. Кидаю на Оливера беглый взгляд. Он, пожалуй, далек от иронии, вид у него вполне деловой. «Как хочешь», — говорю я, но про себя надеюсь, что аппарат он возьмет. «Так я возьму его?» — спрашивает он дружески. «Хорошо», — улыбаюсь я в ответ. Оливер, обняв меня, глубоко вздыхает. Я глажу его по спине. «Прости мне вчерашнее», — шепчет он. «Я вел себя как идиот». Я целую его, словно могу этим откупиться. 5. «Наконец мы плывем». И в пути настроение немного поднимается. Оливер после долгого перерыва снова старается быть забавным. Мы пьем настоящее французское шампанское, бутылка стоит в серебряном ведерке со льдом, и закусываем бутербродами с лососем и моими багетами. Море синее, солнце приятно припекает. «Быть при деньгах — любому по кайфу», — роняю я вслух. В прошлой жизни я, скорее всего, был богатым аристократом, — говорит Оливер. Считаю так по той причине, что для меня не составило бы никакого труда приспособиться к роскошной жизни. Потом мы фотографируемся на носу яхты. Сначала он снимает меня и Оливера, потом я фотографирую их вместе. Они оба раздеты по пояс, и сравнение, которое предлагает мне глазок фотоаппарата, далеко не в пользу Оливера. «Ну давай же», — торопит он меня. Я нажимаю спуск. Мне хотелось бы сфотографироваться рядом с ним, но я не решаюсь попросить об этом Оливера.